Охотничья зона 10, глава 1. Подводим итоги сражения и готовимся встречать новых гостей. Внимание! Эта книга является черновиком, поэтому возможно незначительное количество грамматических ошибок, которые будут исправлены только когда произведение будет полностью закончено и отдано на растерзание редактору. Поэтому либо немного подождите, либо читайте в ее первозданном виде. Приятного чтения! После сообщения от императора золотых обезьян, о готовящейся на нас ловушке, первым моим желанием было остаться и сразиться с неизвестным пока противником. Впрочем, Алия все-таки уговорила меня проверить возможность покинуть эту область. Кто его знает, не обманывает ли снова нас обезьяна. Лично я не очень себе представлял, как нас смогут остановить передвигающиеся по земле многоножки, если мы, скажем, поднимемся высоко в небо и под невидимостью попробуем отсюда улететь. Как по мне, так нас вообще при этом никто даже не заметит. Так мы в принципе и поступили. Алия навесила на нас невидимый купол, способный прикрыть нас как от сканирования, так и от обнаружения в видимой части спектра, после чего мы взлетели на моей летающей доске, решив двигаться не в сторону аванпоста людей, а в противоположном направлении, где теоретически нашего прорыва никто бы и не ожидал. Однако напарница вскоре развернула нас обратно, так как в этом случае ее сранговый навык определения опасности почему-то начинал предупреждать хозяйку о скорой и неминуемой смерти. Вот уж не знаю, как именно насекомые этого добились, но факт оставался фактом. Эту область покидать нам было нельзя. И как ни странно, это известие я принял даже с некоторым облегчением. Ну, не люблю я бегать, тем более там, где считаю, что у меня есть реальное преимущество. Вот только чтобы доказать это насекомым и всевозможным подлым обезьянам, надо сначала как следует подготовиться. Да и смотреть на будущее сражение надо не с точки зрения того, чтобы как-то попытаться выжить, а с точки зрения того, что ночью к нам сам явится опыт и редкие навыки, которые насекомые специально для нас приберегали. Ну а если все пойдет действительно плохо, то я всегда смогу собрать свой отряд и всего за 100 ос перенестись в личную комнату. Да и карты возврата у нас у обоих также имеются, притом не только Е-ранга. Так что, в том случае, если все и правда будет плохо, думаю, уйти мы отсюда всегда успеем. Другое дело, что покидать Юнону пока не хотелось, так как вернуться из личной комнаты я смогу только обратно на землю. А потом надо будет вновь ждать открытия портала именно к нашему аванпосту, и проходить вновь всю эту бюрократическую процедуру. И бюрократии я, если честно, опасаюсь даже больше, чем каких-то там монстров. Первым делом надо было разобраться с полученным за сегодняшний день опытом. И хоть эта сумма и была достаточно большой, даже если напарница оставит мне свою долю, даже этого, к сожалению, не хватит, чтобы заполнить и изучить еще одну карту огненного луча. И кстати, еще неизвестно, есть ли у нас для этого сранговая карта пустышка, на которую бы она смогла этот навык записать. А жаль, в два таких луча, думаю, мы бы любую многоножку легко бы на ноль помножили. Так, сейчас для начала надо вновь заполнить свой магический и духовный резерв. Поэтому закидываю под язык очередной кристалл уманы и подвожу итог нашего дня. 116 580, 5211, 10000. Итак, я взял 29 уровень. С ума сойти. Еще два уровня и можно будет вновь улучшать Е-ранговые навыки до 4 уровня. А чтобы, скажем, поднять мастера владения мечом и попробовать получить ранг великого мастера, мне нужно будет вложить одномоментно сразу 800 ос, а следовательно быть 41 уровня. И ведь будучи высокоуровневой первообезьяной, я после убийства младшего бога мог себе позволить это сделать, но посчитал это вложение не столь необходимым, как, скажем, защитные навыки или телепортация. Сейчас же после спаррингов с Ильей мои приоритеты развития слегка изменились. «Возьми вот это, давно хотела тебе предложить», — подошла ко мне напарница, протягивая карту. «Беру», с удивлением рассматривая неожиданный подарок. «Энергетическая воронка, D плюс копия, создает энергетическую воронку, втягивающую в себя энергию из окружающего пространства. Пользователь может настроиться на притяжение любой из известных ему видов энергии. Сила притяжения зависит от плотности данного вида энергии в данной области. Заполнение 0500, а во, этот навык как раз то, что мне сейчас надо». Тут же обнял и расцеловал свою девушку, после чего вручил ей встречные небольшие подарки. Владение стрелковым оружием, F, и базовая армейская подготовка, F. Не зря я в свое время подобных копий на все случаи жизни успел наделать. Изучи их хотя бы до второго уровня, сегодня они нам могут пригодиться. Попросил я ее, сам же тем временем заполнил ее карту опытом и изучил. 0580, 4827, 10 тысяч. Теперь энергетический вихрь собирал для меня всю ману с участка радиусом в десяток метров. Притом, если как следует сконцентрироваться, эту область можно было и расширить, а по своей эффективности навык не особо уступал получению энергии при помощи выкачивания ее из тех же кристаллов. Круто. Сам же я задумался над тем, что бы еще могло бы меня хорошо усилить. Дело было в том, что раз в месяц я мог отвязывать один из предметов, принадлежащих другим игрокам, а таких артефактов у меня накопилось уже приличное количество. Ну и самые богатые трофеи, которыми я все еще не мог пока пользоваться, так как они оставались привязаны к прежнему хозяину, достались мне с высшего демона и того наглого полубога, что я встретил на арене. Хотя чего тут думать, лучше всего меня могут усилить только захваченные мной рабские карты, содержащие в себе телохранителей убитого полубога. Атлант, D+, уровень 48, Атлант, D+, уровень 51. К сожалению, к себе я могу привязать сейчас только одну из них. Ну и естественно выбираю ту, в которой содержится более высокоуровневый боец. Внимание! Вы действительно хотите снять привязку другого игрока с данного предмета? 100 ОС, 1000 Йетманы. Да нет, минус 100 ОС и привязка оказалась снята. 0580, 4727, 10 тысяч. Интересно, а тот полубог получил сообщение о произошедшем? Почему-то мне кажется, что да. Вот он сейчас, наверное, бесится. Эх, умею же я наживать себе богатых и влиятельных врагов. Впрочем, в том случае он сам был виноват. Вот теперь пускай и расхлебывает последствия своих поступков. Внимание! Хотите привязать к себе карту раба, значок защиты авторского права, с существом Атлант, D+, уровень 51? Да нет, что интересно, так это то, что хоть Атлант был D-ранговым существом, на него не пожалели потратить карту раба с ранга, а значит теоретически выйти у него из подчинения не было ни малейшей возможности, даже если он когда-нибудь сам переродится в сранговое существо. А самому мне такими картами раньше пользоваться еще не приходилось. Вчитался в ее описание. Карта верного раба. Ранг S. Описание. Карта, позволяющая заключить рабский контракт, дает право отдавать приказы и наказывать за их нарушение. Разум верного раба скован контрактом, ему сложно даже помыслить о предательстве, а воля направлена на наилучшее выполнение приказа. Свойства. Позволяет заключить рабский контракт на определенных условиях. Требуется подтвержденное согласие существа, возможны встречные обязательства. Отозвать В. Позволяет поместить раба в карту, если он находится не далее чем в 5 метрах. Двусторонний чат. Позволяет общаться в пределах 10 километров. Приказ 1 ОС. Позволяет отправить приказ в пределах кластера. Возврат в карту 10 ОС. Позволяет вернуть раба в карту, вне зависимости от расстояния. Стазис. Существо в карте не подвержено влиянию времени. Последнее дыхание В. Тяжелораненый раб может вернуться в карту, если находится в радиусе 100 метров. Приказ и наказание. Нет ограничений. Смертельная связь. В случае активации функции, раб умрет через определенный срок после гибели хозяина. Отсрочка может быть введена для выполнения приказа и мести врагам. Последнее условие. Хозяин может дать рабу приказ, в случае выполнения которого тот обретет свободу. Резерв 21 тысяча. Слот 1-1. Румер. Атлант, D+. Игрок, D. Уровень 51. Что интересно, так это то, что в функционале этой карты были добавлены некоторые дополнительные возможности. Например, отдельный чат со своим рабом. Ну и конечно множество различных степеней наказания, которому можно подвергнуть подконтрольное тебе существо. Еще необычным было то, что карта содержала в себе вложенные 20 ОС. Как раз на то, чтобы пару раз призвать нового раба хватит, если тот вдруг случайно где-нибудь еще потеряется. А вот забрать этот опыт обратно было уже нельзя. Так, а теперь призываю Румера, ну, по крайней мере, судя по описанию карты, зовут его именно так. Из карты вышел луч света, принимая очертания крупного воина. При этом стоило ему появиться, как он сразу рухнул на одно колено и склонил голову. Видимо, у них там такой порядок действий при вызове считался вполне естественными. Ты не принесешь мне вреда любым своим действием или бездействием. Сразу приказываю я, желая заранее себя обезопасить. Атлант же тем временем с любопытством оглядывался по сторонам, после чего взгляд его остановился на мне, и он неуверенно произнес: «Хозяин, все верно, теперь ты будешь служить мне», — торжественно произнес я. Правда, продолжать заранее заготовленную речь я не стал, так как уловил вполне явственное разочарование в его взгляде. Видимо, служить полубогу в отличие от меня обычного человека для него не считалось чем-то престижным или достойным. Ну а когда ты атлант, быть в услужении обычного человека – это тот еще стыд и позор. По сути, их миром правили полубоги, а большинство атлантов и архонтов там имело статус бесправных рабов. Что же касается людей, то их там, наверное, вообще за неразумных обезьян каких-нибудь считали, и оказаться в услужении у такой обезьяны. Впрочем, я уже и так перевернул в их сознании сложившиеся стереотипы, когда, будучи жалкой первообезьяной, одолел напыщенного полубога на глазах десятков тысяч местных жителей, а к черту пафос и всю эту прочую фигню, подошел к нему вплотную, и, достав две небольшие табуретки, уселся на одну из них, вторую уже поставил своему новому рабу. «Присядь, так или иначе, власть сменилась, нравится тебе это или нет, но в этом есть и хорошие моменты. Скажи, был ли у тебя когда-нибудь шанс при прежнем хозяине получить свободу?» — обратился я к Румеру. «Нет, господин», — коротко ответил он мне, после чего добавил: «Но за хорошую службу нам иногда давали возможность сохранить часть заработанного опыта и даже повысить некоторые свои навыки. Это все было в прошлом. Служи мне верно, помогай и давай дельные советы, и тогда обещаю, что через сотню лет ты получишь свободу», — сказал я, глядя ему в глаза и буквально наблюдая, как в них разгорается надежда. «Почему я назначил ему такой долгий срок службы, скажете вы? Да все просто, свободу надо еще заслужить, а то, что получаешь быстро и легко, то обычно это и не ценишь. Уверен, освободи я его прямо здесь и сейчас, он все равно бы продолжил презрительно коситься на меня, как на откровенно тупое, низшее существо». Тут же взгляд его зажегся надеждой, и в нем появилось некоторое уважение, что ли. Ну а время это, при действительно хорошей службе, можно будет и сократить. Тем более, что для высокоуровного атланта, которым он является, какая-то сотня лет совсем не срок. Да и нужен мне был в команде такой боец. Ведь только за счет своих характеристик он парочку таких ребят, как мой Рогар, спокойно в бараний рог свернет. Попросил его скинуть мне о себе всю системную информацию. По физическим характеристикам он и правда был очень крут. Почти все они были в районе тридцатки. А вот его навыки меня откровенно расстроили. По крайней мере, от такого высокоуровневого игрока я ожидал гораздо большего. Блин, ни одного срангового навыка. Ну, что поделаешь, раб он и в Африке раб. А хозяева такими ценными навыками обычно не часто балуют свое имущество. Ладно, хоть кое-что интересное в его арсенале все же имелось. Например, у него был весь стандартный набор элитного игрока, такой как невидимость, блинк, лечение, полет, молния и прочее. Наиболее интересными из них мне показались такие необычные умения, как удаленное исцеление, Д, позволяло лечить объекты на расстоянии, щит телохранителя, Д, позволяет установить на выбранное существо дополнительную магическую защиту, и, наконец, магическая пуповина, Д, позволяет обмениваться магической энергией. Видимо, эти навыки были изначально выданы ему как телохранителю молодого полубога, ведь благодаря им он мог как удаленно подлечить, защитить, так и поделиться маной со своим подопечным. Был у него и аналог моего духовного снаряда, только основанный на мане. Энергетический удар, Д, позволяет нанести по противнику, находящемуся от вас на расстоянии до сотни метров, удар концентрированной магической энергией. Были, конечно, и еще более-менее необычные навыки, но сейчас просто не было времени в них как следует разбираться. Достал из своего хранилища две Д-ранговые карт-пустышки и попросил его записать на них свой навык «Магическая пуповина». Одну из них отдам напарнице, а вторую изучу сам. Ведь возможность обмениваться энергией прямо во время боя точно нам не помешает. Призвал из карты Рогара, после чего выдал обоим своим рабам карты владения стрелковым оружием, F, и базовая армейская подготовка, F. Еще и пришлось заполнить каждую из них опытом, так как баланс ОС у обоих бойцов был нулевым. 0580, 4687, 10 тысяч. И еще заметил, как Рогар опасливо косится на гораздо более крупного атланта. Ну и ладно, враждовать, я думаю, они не станут, и на том спасибо. Да и делить им, по сути, особо нечего. Дальше следовало разобраться с последней безбилетницей, что хранится у меня в стазисе в пространственном браслете. Усаживаюсь на табуретке поудобней и вызываю ее. Назира. Игрок, Д. Архонт, Д. Уровень 22. Вот что показала мне моя идентификация при взгляде на нее. Впрочем, у меня бы способ получить дополнительную информацию, даже не прибегая к помощи маги. Запрос у системы информации на любое стоящее перед тобой существо. Способность, полученная после превышения порога известности в 50 единиц. Впрочем, если у существа нет ни одной единицы известности, то получить о нем информацию таким способом будет невозможно, так как система просто не заносила его в свои базы. Поэтому надеюсь, что у этой архонтки хотя бы одна единица известности все же имеется. Запрос системе. Назира. Игрок. Значок защиты авторского права. Вампир. Значок защиты авторского права. Уровень 22. Известность 11. Вознаграждение за голову 925 ОС. Вот это сюрприз. Второй пассажир в браслете павшего вампира тоже оказался представителем этой скрытой таинственной расы. И тут возникает извечный русский вопрос. И что же мне теперь делать? Восклицательные и вопросительные знаки. Глава 2. Вампирша. Появившаяся девушка, которая, кстати, была довольно красивой, обвела нас изучающим взглядом. Видимо, не ожидала встретить при своем появлении столь пеструю компанию. Что тут скажешь, время, проведенное в стазисе игроками, никак не ощущается, и момент, когда она попала в браслет, был для нее всего секунду назад. Ну и видела она тогда перед собой наверняка убитого мною вампира. Могу я узнать, что здесь вообще происходит? Обратилась она, наконец, к Атланту, видимо, решив, что это он возглавляет нашу небольшую группу. «Хозяин вон там», — спокойно указал на меня Румер. «Человек», — удивилась девушка. «Где я нахожусь, человек, и кто вы такие?» «Здесь я задаю вопросы, и мне хотелось бы узнать, как ты попала в пространственный браслет?» Спокойно поинтересовался я у нее. Сам же тем временем предупредил всю свою команду по групповому чату, что перед нами высокоуровневые вампиры, чтобы они в случае чего были готовы к серьезной битве. «А если я не хочу тебе ничего отвечать, как мы поступим тогда в этом случае?» Напряглась девушка. Притом играла она весьма хорошо, продолжая изображать из себя слабую и растерянную архонтку. «У тебя же наверняка есть аналог чувства опасности. Как считаешь, если мы тебя отпустим, ты сможешь покинуть эту область?» Вот если честно, было интересно, сможет ли она пройти сквозь неизвестное оцепление насекомых. Тем более, что вампиршу мне не только не было жалко, наоборот, требовалось как можно скорее от нее избавиться, желательно при этом без потерь со своей стороны. Согласно моим собственным представлениям, моя нежить, Алия и Атлант должны были без сомнения справиться с ней. Мы же с Рогаром можем дополнительно им в этом помочь. И даже так не факт, что мы сможем обойтись без потерь, так как всех возможностей Назиры, как определяла вампиршу система, мы просто не знаем. А еще я почувствовал странное воздействие, после чего сразу отозвал всю свою нежить, тем самым лишившись огромной части своего боевого потенциала. А связано это было с тем, что вампирша хоть и стояла, усиленно изображая, что сейчас она к чему-то прислушивается, втихаря пыталась перехватить управление над моей нежитью. И мне, если честно, даже страшно было подумать, что произойдет, получись у нее этот неожиданный для меня ход. «Не может быть», — вырвалось, наконец, у нее. «Я чувствую, что над нами в радиусе 300 метров раскинут полог праха. Даже я вряд ли смогу выжить, пройдя сквозь него. Правда, такие мощные заклинания очень затратные, поэтому не думаю, что он долго просуществует. Максимум еще 4 часа, ну или может чуть больше. Очень интересно», — проговорил я. «Если честно, не ожидал, что она хоть что-то почувствует. Мы с Ильей просто ощущали опасность при удалении от муравейника, но определить, что над нами какой-то странный и наверняка очень опасный купол, так и не смогли. Видимо, у нее получилось это сделать, так как от самого названия удерживающего нас здесь заклинания просто веяло магией смерти, в которой вампирша наверняка достигла значительных высот. Давай на чистоту», — продолжил я. «Ты уже, наверное, поняла, что твоя маскировка против меня не работает, а также, что это я убил прежнего владельца браслета, в котором ты находилась. Не знаю, какие у вас с ним были отношения, но по результату я имею бессмертного, весьма сильного игрока, затаившего на меня как минимум обиду. Поэтому отпустить я тебя просто не могу, чтобы через 10 лет, 100 или 1000, не получить неожиданного удара себе в спину. Самым простым вариантом разрешения нашего спора я вижу такой. Я кидаю тебе предложение на поединок, при этом дополнительно приняв заказ на 925 ОС, что платит за твою голову. В этом случае я получу 3 или 4 наилучших твоих навыка и кучу опыта. В случае победы, разумеется, ты, я думаю, тоже примешь этот вызов, так как я всего лишь человек, а ты высокоуровневый вампир. Очень, на мой взгляд, хорошее предложение. И в чем же его подвох? В голосе высшей нежити, что почему-то все продолжало притворяться архонткой, проявился интерес. В этом, сказал я, полностью отключив показ своего уровня и сделав видимый окружающим только статус богоборец. Я получил его после убийства жука, и свидетельствовал он о том, что его обладатель уже убил как минимум одного бога. Тут же ощущаю на себе сильное магическое воздействие. Вампирша, видимо, пыталась просветить меня всеми видами идентификации, доступной ей. Впрочем, я то знаю, что все эти попытки бесполезны, ведь даже старший бог не сможет увидеть мои системные данные. Максимум, что она сможет примерно определить, так это уровень развития моей праны, если уровень этой ее энергии выше моего. Но думаю, этот факт мало что ей вообще даст. А еще замечаю широко раскрытые глаза своих рабов. Уверен, что такого они точно увидеть от меня не ожидали. К моему собственному удивлению, реакция вампирши оказалась невероятно быстрой. Она сразу упала на одно колено, преклонив голову к земле. «Прошу простить мою дерзость, старший, я виновата. Однако я знаю, как исправить эту свою вину», — быстро проговорила она. После чего на ее руках появились толстые перчатки, а следом она достала карту, испустившую белый свет. И тут возле этой опасной девушки появилось огромное существо. Герой, Д. Тролль, значок защиты авторского права, уровень 14. Я сам при этом чуть ли в голос не заорал об общей атаке, уже вытащив из карты меч и активируя энергетик, да еще и мысленно ругая себя за беспечность. Вот если у меня самого целая куча рабов, то почему точно такой же армии рабов не может быть и у моих противников? Однако события понеслись совершенно в другом направлении. Назира, подпрыгнув, буквально подлетела к голове тролля и молниеносным движением меча пробила его горло, пропустив при этом через оружие волну какой-то разрушающей энергии. Тролль еще некоторое время, пошатываясь, постоял, после чего рухнул замертво на землю. Мы при этом только рты успели раскрыть. Вампирша, склонившись, положила окровавленное оружие перед собой на землю, а также карту, из которой она только что вызвала только что убитое ею существо. «Прошу принять старшего от меня в качестве извинений это оружие с опытом, карту и мою службу», — произнесла она, вновь упав на одно колено. С трудом подняв свою челюсть и опустив оружие, я телекинезом, используя волю, поднял и перенес к себе эти предметы, мысленно радуясь тому, что вся моя божественная энергия вырабатывает сейчас энергию Ви. Подходить самому к невероятно опасной вампирше, после чего приседать или наклоняться, поднимая выложенные ей предметы, было бы невероятно опасно. И все это всего в нескольких метрах перед ней. А вдруг бы у меня от волнения рука или нога при этом бы затряслась. Также, когда меч и карта словно в фантастическом фильме сами подлетели ко мне, то таким простым действием я только приподнял свой статус в глазах окружающих. Первым делом глянул на карту. Карта верного раба, значок защиты авторского права, пустая. Значит, в этой самой карте раньше и содержался тролль, и Назира освободила ее. Я принимаю твои извинения, а также службу себе, сроком на 100 лет. По истечении этого времени обещаю дать тебе свободу. Стараясь говорить как можно спокойнее, произнес я, после чего взял карту и сделал запрос вампирше стать моим рабом. Внимание, ваше предложение принято. Ты не принесешь мне вреда любым своим действием или бездействием. Сразу передаю я свой первый приказ, тем самым дополнительно себя обезопасив. Я призову тебя, когда мне понадобится твоя помощь, — дополнительно сообщил я ей, после чего отзываю нового своего бойца в карту и облегченно выдыхаю. Почему я решил выпустить ее по истечении этого срока? Все просто, я так до конца и не был уверен, что она все-таки согласится стать рабом, а не кинется на меня в атаку. А что такое сотня лет для бессмертной нежити? Ну а именно такой срок выбрал для того, чтобы уравнять ее с Атлантом. А ты все так же полон сюрпризов, — сообщает мне Алия. Для меня честь служить вам, хозяин, — произнес со своего места Атлант. Блин, приятно было такое слышать. Чего тут скажешь, видимо, мой богоборец произвел на Румера сильное впечатление. Теперь я для него не жалкий человек, а один из великих героев. Уверен, что в мире полубогов, откуда он родом, таким титулом могли похвастаться не так много существ, и все они наверняка были невероятно сильны, что мало чем уступали по могуществу самим богам. Что же касается вампирши, то здесь, думаю, сработало то, что она всего лишь нежить, которая мыслит не чувствами, а практически машинной логикой. Она прикинула свои шансы одолеть того, кто смог убить бога, осознала, что он более чем микроскопический, и приняла вполне рациональное решение, при котором ее шансы продолжить дальнейшее существование по-прежнему оставались высоки. Так, ну а нам надо продолжать готовиться к предстоящему сражению. Начал доставать из браслета всевозможное оружие. Несколько гранатометов, стандартный крупнокалиберный пулемет и даже две спарки сразу из двух пулеметов калибром не ниже 14,5 мм каждый. Такие легко, думаю, БТР на вылет пробьют. Не забыл я к ним и короба с патронами, а также достал пару ящиков с гранатами. Ну и в завершение выдал лазерные хорианские пистолеты, предварительно показав, как ими пользоваться. На любом более мощном оружии этого народа стояла куча ограничений на использование иномирными существами, а этими гражданскими версиями пользоваться мог по сути любой желающий. Позиция у нас на вершине муравейника неплохая, и чтобы до нас добраться, противнику придется преодолеть немалый участок открытого пространства. Да, у врага наверняка будут всевозможные магические щиты, но лучше уж мы на их пробитие будем тратить патроны, чем собственную ману. Так, а теперь настало время моего главного козыря. Почему, собственно, я и собирался освободить одно из мест в своем браслете. Вытаскиваю из браслета гигантскую мертвую тварь. На поле боя нефилимов с всевозможными огромными насекомыми это была самой крупной. При этом погибла она от неизвестного мне воздействия, поэтому почти все части тела этого монстра оставались на месте. Но и в длину это высохшее словно бабочка, некогда невероятно могущественное существо было под 12 метров, и практически единолично занимало весь объем одного из двух моих пространственных браслетов. Ну, что, пожалуй, настало время великой некромантии. Глава 3. Тварь из былинных времен. Это что такое? Удивленно спросила меня Алия, глядя на огромную тушу некогда великого существа. Очень надеюсь, что это один из наших будущих бойцов. Обводя взглядом своего будущего элитного юнита, проговорил я, нужно было понять, куда именно напихать ему магических кристаллов, чтобы эта огромная гора плоти смогла вновь вернуться к жизни. Впрочем, самое простое решение — засыпать кристаллами его огромную пасть, ну и может с боков еще несколько горстей накидать, там где крупные хитиновые пластины немного топорщатся, открывая взгляду небольшие внутренние полости. Ты точно уверен, что у тебя это получится, и где ты вообще их берешь? Возмутилась напарница. Что-то я не припомню у вас на Земле подобных существ. А ты говорил, что система пришла к вам меньше года назад, и с тех пор ты так нигде толком и не был. У каждого мужчины должны быть свои маленькие секреты. Гордо ответил я ей. Ты, кстати, прикроешь меня в магическом плане? Дождавшись кивка девушки, я продолжил разбрасываться ценным ресурсом, а именно кристаллами манайцы, которыми я не жалея обкладывал свою будущую заготовку. Сам же тем временем наполнил откопированную мне Атлантом карту очками ОС 0580, 4187, 10000. Магическая пуповина D11 позволяет обмениваться магической энергией. Напарница уже изучила этот навык, и теперь, по сути, мы могли спокойно обмениваться маной, примерно так же, как я это делал со своим астральным помощником. Притом навык этот был рассчитан на обмен именно маной, но думаю, понимая основной принцип, легко можно будет освоить обмены другими видами мистических энергий. Всего на тушу древней многоножки я потратил порядка 1000 кристаллов манайцы. Возможно, стоило насыпать и больше, но особого смысла я в этом не видел. Итак, это почти в 10 раз превосходит то количество кристаллов, что я потратил на подъем того же чемпиона. Задумавшись, чего бы можно было к этому еще добавить, достал из хранилища одну из маленьких стеклянных баночек. Как я знал от Ильи, кровь даже младших богов — это очень дорогой товар. Благодаря ей можно многократно усилить некоторые зелья, артефакты или оружие. А можно просто поглотить ее напрямую и получить одну из связанных с донором родословных. Так вот, в свое время я даже не поленился и закупил в аптеке несколько сотен маленьких стеклянных мензурок, в части с которых я и разлил кровь убитого мною жука. Скажем так, на обмен. Так вот, теоретически эта кровь для поднятия нежити была совершенно не нужна, Но если я опрокину одну из этих склянок на свою заготовку, то мне кажется, лишним это точно не будет. Кто знает, может немного крови младшего бога жуков прибавит поднимаемому объекту каких-нибудь новых качеств или сделает его, скажем, еще немного покрепче. Ну ладно, больше уже вроде тут ничего не добавишь. Приступаю. Поднять рыцаря смерти. Мощный поток магической энергии устремился от меня в сторону расположенного неподалеку тела, и поток этот был значительно сильнее того, при котором поднимались мои чемпионы. Не теряя концентрации, закинул горсть кристаллов маны себе в рот, а также зачерпнул полные ладони этих камней, буквально ощущая, как они растворяются, отдавая мне свою энергию, тут же уходящую в сторону образовавшейся над телом твари, магической воронки. В какой-то момент мне стало поступать мана от Ильи и Румера, связанных со мною магической пуповиной. При этом сразу стало немного легче. Однако энергия так и продолжала высасываться из меня, а процесс этот все не прекращался. Если бы не малый осколок сердца неизвестного бога, меня бы уже давно высосало бы до дна. Но и запасы манны в этом осколке были не безграничны. Вот я уже потратил половину его резерва, а спустя всего десяток секунд он оказался пуст уже на три четверти. Блин, когда же это остановится? Восклицательные и вопросительные знаки, ведь на подъем простого рыцаря смерти у меня уходило лишь несколько секунд, а тут прошло уже почти полминуты. Прошло еще с десяток секунд, и осколок полностью опустел. Теперь у нас остались только наши собственные магические резервы и личные небольшие хранилища маны, что хранилось в клинках и небольших артефактах вроде сферы Реда. Что касается личных ресурсов, то все мы втроем были на уровне большого магического дара четвертой ступени, а этого хватит еще примерно на 15-20 секунд. Перевел выработку божественной силы с выработки вина ману, ну и этого было недостаточно. Когда у вас останется по 300 единиц маны, разрывайте связь, крикнул я своим помощникам. Сам же я чувствовал, что остановить действие заклинания уже не смогу. Получается, оно высосет всю мою ману. А что будет потом? Начнет высасывать мою жизнь или потреблять духовную энергию? Слава богу, узнать мне этого так и не довелось, так как вытягивание из меня магической энергии прекратилось, а клубящаяся на месте некогда мертвого тела дымка из сгустков магической энергии начала постепенно рассеиваться. И тут я смог различить силуэт представшего передо мной монстра. Древний страж Дуарата, с плюс, уровень 9. Сохранив свои прежние размеры, тварь приобрела некую более гладкую плавность очертаний, став гораздо более правильной, что ли. Внимание! Ваше понимание концептов смерти повысилось. Вы получаете сродство с магией смерти, да. Однако, не самое лучшее сродство со стихией, хотя в принципе я его не покупал. Одаренному коню, как говорится, в зубы не смотрит. А еще я чувствовал, что с трудом могу управлять этой тварью. Что было странно, ведь когда я поднял навык контроля нежити до второго уровня на Д-ранге, в описании четко говорилось, что поднятая мною нежить будет беспрекословно мне подчиняться. Здесь же я чувствовал совсем другое. Эта тварь была разумная и хотела убивать все живое вокруг. Вновь перевел выработку своей божественной силы с маны на Ви, после чего стал пробовать дополнительно давить на тварь своей усиленной волей. Та начала быстро перебирать своими огромными черными, глянцевыми лапами, словно дергаясь в невидимой петле и временами, словно делая попытки кинуться на меня, но стоило мне нанести очередной накат на нее своей волей, как она отшатывалась обратно. И несмотря на то, что существо должно было быть мне полностью подконтрольно и немалый пресс, которым я на него дополнительно давил, наше противостояние зависло в шатком равновесии. И тут мне в голову пришла идея. Подчинись, и я предоставлю тебе возможность убивать. Поднятая тварь хотела уничтожать все живое, и ведь я могу предоставить ей такую возможность, ведь собственно для этого я ее и создавал. И только получив этот мой посыл, тварь ослабила свое давление и, наконец, подчинившись, перенеслась обратно в пространственный браслет. Я же, вытерев капли пота со лба, буквально рухнул на землю. Это что же за день то сегодня такой? Видимо, зря я добавил божественной крови к тушке мертвой многоножки. Что ни говори, а ревенант, что у меня поднимался ранее, гораздо больше меня устраивал. Ну и самое главное, я не видел ни навыков, ни характеристик этой странной твари. О том, что он точно не будет сдавать мне полученный в бою опыт, и говорить не приходилось. Получается, сейчас же я ношу в хранилище бомбу замедленного действия, которую сам толком не могу контролировать. А еще это название, Страж Дуарата. Вселенная огромна, и видимо кто-то пошел по моему пути, или точнее я повторил то, что когда-то было ими уже проделано. И если там все стражи такие, то я бы точно не хотел оказаться в подобном месте, где бы оно ни находилось. Осмотрелся, Архонт с Атлантом сейчас увлеченно готовили место на вершине муравейника под будущее сражение. Разложили оружие, направив его на возможные векторы атаки и в данный момент прикапывали ножки, станины у крупнокалиберной спарки. Алия же за ними увлеченно наблюдала, давая различные советы. Все трое выучили откопированные для них навыки, и думаю, вполне представляли себе, что же им следует делать. Я же, перекачав в себя побольше опыта, уселся поудобней. Пора улучшать кое-какие необходимые сейчас навыки. Внимание! Вы хотите улучшить взрывное дело, F-20ОС? Да нет, хочу. Поехали. При параметре моего интеллекта в 15 единиц, на усвоение знаний, полученных от навыка, ушло чуть больше минуты. И теперь я гораздо лучше знал о том, что следует сделать, захоти я кого-нибудь подорвать. Однако на этом я не стал останавливаться, раз за разом и дальше поднимая его уровень. Внимание, навык взрывное дело, F-5-5, переходит в навык мастер взрывного дела, Е. Внимание, вами уже выбрана боевая школа. Получить новую школу невозможно. Вы получаете зона спокойствия, Е+. При активации позволяет блокировать действие взрывчатых веществ в радиусе 5 метров. Потребляет мистическую энергию. Совсем неплохой приз. Лучшие из умений для взрывника. Теперь даже если ты что-то случайно и напутаешь, то взорваться на собственной бомбе тебе уже не грозит. Или грозит. Все-таки расстояние в 5 метров особо безопасным не назовешь. Тут же трачу еще 200 ОС, улучшая это умение до второго уровня и увеличивая радиус зоны безопасности до 10 метров. 0580, 3787, 10 тысяч. Ну а теперь осталось мне пробежаться по округе и заминировать здесь все к ядрене фене. Глава 4. Томительное ожидание. Как я уже, наверное, не раз говорил, я совершенно не умею и не люблю ждать. И вот теперь мне хочешь не хочешь, а приходилось это делать. После того, как я заминировал всю округу вокруг нашего муравейника и раскидал полученные за последние уровни очки характеристик, все, что нам оставалось, так это только выжидать. Характеристики я также вложил в свою боевую форму. Этот процесс был достаточно быстрым и безболезненным, а учитывая, что мы тут сидим, рискуя в любой момент подвергнуться нападению, отключиться надолго от окружающей действительности я просто не мог себе позволить. В итоге у меня вышло: ловкость плюс 5, в боевую форму 13-13, выносливость плюс 3, в боевую форму 6-13, восприятие плюс 6, в боевую форму 6-13. В результате теперь все слоты в силе и ловкости, что позволяло вложить в себя боевая форма, были у меня полностью заполнены. Ну и дополнительно выровнял выносливость и восприятие. Ведь именно восприятие отвечает за быстроту моей реакции и помогает ловкости проявить себя во всей своей красе. Ну а повышенная выносливость должна сделать меня этой ночью неутомимым и как следствие помочь ее пережить. Мой навык показывает, что ближайших пару часов нападений на нас точно не будет. Неожиданно робко произнесла напарница: «Ты не будешь против, если я примерно на часок отлучусь? У тебя появились какие-то дела?» — удивился я. На что Алия показала мне зажатую в ее руке карту «Великий магический дар», значок защиты авторского права. Это выпало с главной многоножки, что руководило нападением на муравейник. Надо было ее, конечно, еще до того, как ты начал поднимать ту страшную нежить, изучить. В этом случае нам было бы гораздо легче, но я все боялась, а вдруг на нас кто-то вот-вот нападет. Сейчас же мой навык довольно точно определил, что самое ближайшее время угрозы не будет. Ну, если ты, конечно, не достанешь из кармана очередную громадную тварь, способную нас тут всех уничтожить. Но ты ведь не сделаешь этого, верно? На сегодня мои сюрпризы закончились, так что можешь об этом не переживать. Подмигнул ей я. Давай, отлучайся. Только постарайся не пропадать надолго. Напарница довольно улыбнулась, поцеловала меня в губы и, создав очередную пространственную каверну, ушла в нее. Мы же остались втроем и дальше сторожить периметр. Нежить, кстати, я тоже отозвал. Ввести ее в бой одно мгновение, а вот начни атаковать нас насекомые со всех сторон, так немертвые будут только перекрывать нам зону обстрела и, соответственно, только мешаться. Впрочем, сидеть просто так и ничего не делать было достаточно скучно, да и успел я проголодаться к этому времени. поэтому накрыл себе и паре своих бойцов небольшую поляну, заботливо собранную для меня из различных ресторанов земли. Ну и чего уж греха таить, судя по тому, как накинулись на яство мои бойцы, было видно, что раньше их разнообразием кулинарных блюд особо не радовали. Ну и мне приятно перекусить в хорошей компании интересных людей, собранных с самых разных миров. Как положено, после хорошего обеда все немного расслабились, я же начал выспрашивать бойцов про их прошлую жизнь, кто как жил и что делал, до того как стал рабом. Особенно меня интересовал мир полубогов, так как про то, где раньше трудился Рогар, я уже вкратце от него слышал. Ну и Атлант, даже и не думая хоть что-то скрывать, с удовольствием рассказывал про то чудное место, в котором ему посчастливилось родиться. После продемонстрированных мною сегодня достижений он явно испытывал передо мной легкий трепет, и я даже заметил, что он всячески пытается мне хоть в чем-то, но угодить, что было для меня немного странно, ведь только вид этого огромного воина уже сам по себе мог повергнуть любого из врагов в трепет. Ну и узнал я, что мир, в котором раньше жил Румер, был действительно странный. Там соседствовало обычное средневековье с жалкими избушками, протапливаемые дровами, в которых ютились различные отбросы общества, скажем, такие как архонты, и огромные небоскребы с летающими по воздуху кораблями. Эти аппараты спокойно могли перевозить своих пассажиров, как между городами, так и между соседними мирами. Правда, позволить себе такое путешествие могли, конечно, далеко не все. Была там и своя портальная сеть. Она была раскинута в крупнейших городах, связывая их друг с другом. Но если же ты захочешь попасть в небольшой провинциальный поселок, будь добр, жди, пока туда вылетит грузовой корабль, ну или добирайся туда еще каким из сотен возможных способов, начиная от телеги и заканчивая прирученным ездовым птеродактилем. И долетающие ездовые животные там тоже достаточно широко использовались, так же как и те, что передвигались сугубо только по земле. Ну а проблема с их содержанием и парковкой легко решалась с помощью карт типа питомец. В общем, это был мир тех еще контрастов. Такое, наверное, можно было бы встретить в какой-нибудь компьютерной игрушке. Притом заправляли им крупные аристократические рода, во главе которых стояли могущественные младшие боги. Кстати, как минимум трое из них, по словам румеров, в тот день наблюдали за битвой на арене, когда я спустил на землю одного из этих зазнавшихся аристократов. Но самое главное из того, что мне удалось узнать, мир полубогов Иргласт был не самым развитым. Грубо говоря, на этой планете многие тысячи лет назад поселился отряд беженцев, которые, попав в новое для себя место, быстро перебили жившие там население из низших созданий и, оценив благоприятные местные условия, просто остались там жить. Бежали же эти переселенцы из какого-то еще более развитого мира, в котором в то время произошла какая-то локальная заварушка. И вот тот мир был уже по-настоящему крут. По крайней мере, там магия и технология успели сплестись воедино таким образом, что позволяли создавать поистине уникальные вещи. Лучшие космические и воздушные корабли, техномагические артефакты, оружие и доспехи, притом не только С, но и в рангов, создавались именно там. Притом Иргласт не оборвал все свои связи с некогда материнской планетой, продолжая поддерживать с ней торговлю. Да, неплохо было бы туда попасть. Кто его знает, возможно, часть тех артефактов, что я видел у системы, когда выбирал себе сранговую награду, были именно оттуда. А еще мне четко пришло осознание того, что оттягивать с выбором в рангового артефакта или оружия больше не стоит. Ведь будь у меня в запасе сейчас такой козырь, я бы вообще не волновался об опасности со стороны насекомых. Да и подчинить себе ту же вампиршу, стоя с огромным вранговым мечом или копьем в руках, было бы гораздо проще. От всех этих радужных мыслей меня отвлек небольшой муравей. Муравей рабочий, F, уровень 6. Размером с небольшую собаку существо выползло откуда-то из недр муравейника и сейчас нерешительно замерло, шевеля в разные стороны своими длинными усами. После чего неуверенно двинулась в мою сторону. «Ты смотри-ка, значит, многоножки все-таки не всех их перебили. Опасности я от него не чувствовал. Тем более, что я сейчас сидел облаченный в свою Д-ранговую боевую форму, со всеми вложенными в нее характеристиками. А значит, мне хватит одного удара кулака, чтобы буквально размазать это существо об землю». Но заинтересовал меня скорее не сам по себе выбравшийся наружу муравей, а то, что он держал в своих передних лапах. И это было удивительно, так как держал он перед собой крупный лист, на котором была сложена горка из каких-то странных шариков. Медленно приблизившись ко мне практически вплотную, насекомое положило лист со своим грузом на землю и отползло на несколько метров назад. Телекинезом приподнял к себе один из этих шариков и положил к себе на ладонь. Идентификация. Магическая пилюля – 78%, травяной шарик – 72%, травяная пилюля – 63%. Магическая пилюля – сбор из различных магических трав, вымоченный в секрециях насекомых и прошедший сложную систему ферментации. Аво, я что-то такое слышал про разные магические и духовные пилюли от Ильи. Каждая из них слегка поднимала твой общий резерв маны или ци. Ну и стоили они, судя по ее словам, достаточно немало. Здесь же насекомые умудрились создать аналог таких пилюль, используя доступные только им методы. Проверил ее умением полезность еды. Как ни странно, умение определило шарик как незначительно полезный, а значит, ядов в нем точно не было. Хозяин, насколько я понимаю, вы собираетесь принять этот дар от насекомых. Позволено мне будет сначала испробовать его на себе. Прежний хозяин всегда давал мне первому отведать многие вызывающие подозрения блюда. Негромко высказался Румер. Тут же вспомнилось, что у раба есть не только аналог определения ядов, но и хорошо развитое сопротивление к ним. Ну что ж, если хочет, пускай пробует первый. Заглотив шарик, раб закрыл глаза и некоторое время просидел так, словно прислушиваясь к себе. Шарик действительно является магической пилюлей, хоть и не идеально приспособленный под имеющих более слабую пищеварительную систему людей. При этом он бросил немного испуганный взгляд в мою сторону. Видимо, прикидывал, не оскорбил ли он меня этими словами хоть в какой-то степени. Однако, видя мою спокойную реакцию, продолжил. Наблюдаю легкое жжение в желудке и постепенное поднятие общего уровня моего магического резерва на 1 единицу маны раз в 15 секунд. Исходя из общего прогноза, могу предположить, что пилюля поднимет мой магический резерв на 6 или 7 единиц маны. Других побочных действий пока не наблюдается, но по ряду факторов, не рекомендую употребление пилюли чаще 1 в час и более 6 в сутки. Закончил он. Весьма подробный анализ, ничего не скажешь. Итак, если учесть, что на листе лежит около 30 таких шариков, то это получается почти 2 единицы мудрости. Хороший подгон, ничего не скажешь. Только вот зачем муравьи его сделали? Впрочем, тут, думаю, все достаточно просто. После того, как я перенес все принесенные шарики себе в хранилище, тут же выбежало 2 муравьев рабочих, которые, больше не опасаясь нас, принялись деловито перетаскивать валяющихся повсюду мертвых многоножек в свой муравейник. Думаю, подобной взяткой они закрепили между нами что-то вроде перемирия или нейтралитета. Да и делить нам, по сути, сейчас было нечего, так как мы были на одной стороне. Напав на муравейник, многоножки приговорили этих милых, работящих насекомых к уничтожению, и теперь они не только наши враги, но и их. Правда, вряд ли муравьи обрадуются тому, что я решил принять бой прямо на вершине их жилища, но тут ничего не поделаешь, на данный момент они слишком слабы, чтобы диктовать окружающим свои условия. Достал один из шариков и закинул в рот, после чего быстро его разжевал и проглотил. По вкусу листва была слегка похожа на какой-то салат из смеси сырой и вареной капусты с брокколями, только вот с некоторой тягучей горчинкой, что делало поедание этих шариков не самым приятным занятием. Что тут поделаешь, усилителей вкуса муравьи в нее точно не добавляли, а стоило мне его проглотить, как по пищеводу разлилось несильное тепло, сопровождающееся легким жжением. Мана плюс 1, 7476. Порадовала меня системная надпись. А что, неплохо. Только вот действительно, если сразу съесть несколько таких шариков, то наверняка быстро заработаешь себе изжогу. Надо бы, кстати, в следующий раз при подключении к системе поискать себе навык крепкий желудок или еще что-нибудь в этом роде. Тогда смогу лопать эти противные шарики буквально горстями. Еще бы отключение вкуса какое-нибудь найти. Ну и сопротивление ядам, я думаю, мне бы тоже не помешало. Мана плюс 1, 7477. И правда, раз в 15 секунд по единичке да прибавляет. Как мне кажется, из этих шариков получится неплохая добавка к нашей парной культивации. А еще до показателя мудрости в 75 единиц мне осталось всего ничего. А как только я его достигну, сразу получу от системы какой-нибудь бонус. Ведь известно, что она дает бонусы всем существам по достижению ими пороговых значений в характеристиках, таких как 10, 25, 50, 75, 100, 150 единиц и так далее. Кстати, если между нами уже образовались товарные связи, то почему бы их дополнительно не укрепить? В отличие от остальных своих сородичей, принесшие мне шарики муравей, так все это время и оставался сидеть невдалеке от меня. Подойдя к нему поближе, я немного помахал перед ним руками, привлекая его пристальное внимание. Затем достал один из шариков и показал ему. «Так, как бы с тобою объясниться? Хотя у меня же теперь есть телепатия, Е-1-1, дар, позволяющий передавать и получать мысли, образы и чувства. Потребляет одну из ваших мистических энергий. Попробую-ка я ее использовать. Однако как я не пыжился, пытаясь попасть в его разум или хоть что-то почувствовать, у меня так ничего и не получалось. Так, а если в дополнение к телепатии попробовать кинуть ему приглашение вступить в ментальную связь, мысленный контакт? Однако отклика все не было. Хотя чего я хочу, ведь по сути передо мной существо, вовсе не обладающее интеллектом. И тут связь, как ни странно, установилась. Притом, насколько я понял, установил ее кто-то достаточно могущественный в ментальном плане, кто смог взять муравья под свой полный контроль. Я же чувствовал при этом соединении лишь легкий интерес. Так, ну, попробуем. Я начал представлять себе, как бесчисленные вереницы насекомых выносят мне на поверхность листья, полные травяных магических пилюль. И когда их набирается на поверхности целая гора, я отдаю одному из муравьев маленькую мензурку с кровью младшего бога жуков. При этом я не только во всей красе представил, что должно находиться в самой мензурке, но и показал ее муравью или тому, кто сейчас смотрел на мир его глазами, так сказать наглядно. Тут же почувствовал сильный интерес и неимоверное желание собеседника во что бы то ни стало обладать этой драгоценной склянкой. Что тут скажешь, для насекомых кровь бога жуков будет гораздо полезнее, чем для человека, да и побочных эффектов им в отличие от людей можно от нее также не опасаться. Впрочем, общающееся со мной насекомое сумело быстро пересилить это свое желание, и на какое-то время практически отключилась. Ну а спустя десяток секунд, которые, видимо, ушли у него на обдумывание ситуации, мне предстала мысленная картина, на которой десяток муравьев приносит мне свои листья с волшебными шариками, потом я отдаю мензурку одному из них, после чего ко мне прибегает еще десяток муравьев также с листьями, наполненными волшебными травами. Итак, позиция насекомого была ясна. Сначала оно отдает мне примерно 300 шариков в виде предоплаты, потом я передаю ей склянку с кровью бога, после чего получаю остаток в виде еще 300 травяных пилюль. Тут можно было, наверное, еще попробовать поторговаться, но наглеть я не стал, так как эта сделка меня полностью устраивала. Поэтому дал на нее свое мысленное согласие. Все муравьи и рабочие при этом как по команде бросили таскать тушки многоножек и умчались в свой муравейник. А примерно минуту спустя их вереница, аккуратно несущая листья, полные шариков, направилась именно ко мне. Надо было видеть при этом глаза моих рабов, когда они наблюдали, как муравьи послушно вытаскивают мне свои сокровища. Видимо, тому же Атланту даже в голову бы не пришло, что с этими созданиями вообще можно хоть о чем-то договориться. Получив 10 листьев полных травяных пилюль, я, как и было обещано, передал мензурку рядом стоящему муравью, который, бережно схватив ее, стрелой метнулся в муравейник. Прошедшие после этого долгие 10 секунд уже навели меня на мысль, а не кинули ли меня насекомые со второй половиной оплаты, но вскоре появилась новая делегация, принесшая мне недостающие шарики. Я же, если честно, до сих пор так и не мог поверить своему счастью. У меня сейчас было около 630 травяных пилюль. Даже если со временем их действие на мой организм немного ослабнет, и каждая из них будет приносить мне всего по 5 единиц маны, потребляя их, я в итоге получу 31 дополнительную единицу мудрости. Офигеть! Плавно над окружающими джунглями местное светило опустилось к горизонту, подарив трем воинам прекрасный закат, словно зная, что им предстоит великая битва, и заранее навсегда прощаясь с ними. Они же, если до этого увлеченно беседовали, сейчас серьезными взглядами провожали уходящие за горизонт светило. Что интересно, так это то, что сторонний наблюдатель вряд ли бы определил, к какому виду они вообще принадлежат. Ведь сами эти герои во многом были очень похожи на монстров, и только опытный представитель системы признал бы в них сильных игроков, использующих боевую форму. Вскоре рядом с ними открылся небольшой портал, и из него вышла изумительной красоты девушка. Как ни странно, она нисколько не испугалась окружавших ее со всех сторон монстров. Вместо этого она устало потянулась и, достав, казалось, прямо из воздуха легкое, ажурное кресло, уселось в него вместе с ногами. При этом чудовища упорно продолжали смотреть на это милое и ласковое создание, словно чего-то от него ожидая. Девушка же вместо того, чтобы сжаться под этим страшным взглядом и забиться куда-нибудь в угол, довольно потянулась, после чего, рассмеявшись, произнесла: «Ну, у вас и лица, можете меня поздравить, перед вами теперь сидит великая волшебница». После этих слов одно из этих жутких созданий, сплошь казалось покрытое черной, словно гладкая чешуя броней, подошло к девушке и, аккуратно подняв ее с кресла, поцеловало, отчего-то вновь залилась веселым смехом. «Ты так интересно это делаешь», — поджимая губы, «чтобы не поранить меня своей острой чешуей, это так мило». Однако продолжать она не стала, да и воины словно застыли, отчетливо почувствовав невидимую глазу волну, которую обладающие магией существа могли бы воспринять как легкий хлопок, после которого тихие до этого джунгли словно ожили. «Купол праха лопнул», — проговорил один из этих воинов. «Значит, сейчас начнется, приготовьтесь», — ответил ему тот самый воин, покрытый черной чешуей. Глава 5. Прощупывание позиций. Пока сидели и общались, выяснился один довольно неприятный нюанс. У Атланта не было навыка ночного зрения. «Это что же за телохранитель-то вообще такой?» — восклицательные и вопросительные знаки, или полубог, которого он раньше охранял, по ночам никуда не выходил. «Думаю, тут все дело в том, что прошлый его хозяин был просто обычный жмот. Хотя уровни свои Атлант ведь как-то набрал, а значит, опыта ему все же оставляли. Возможно, у этих аристократов там была такая мода: у кого есть более высокоуровневый раб, тот и сам по себе более крутой и богатый. Ну а на навыки им уже, получается, банально не хватало. Впрочем, я то знаю, что сам по себе уровень, не подкрепленный соответствующими умениями, совершенно ничего не значит. Ладно, хоть я, как следует покопавшись в запасах своих карт, нашел ему соответствующий навык, притом даже имеющий частичное заполнение. Однако часть опыта все равно пришлось докидывать вновь из своего кармана. 0580, 3734, 10 тысяч. Сплошное разорение. С другой стороны, имелся у меня и великолепный приз, составленный вампиршей. Клинок, которым она убила вон того огромного тролля. Перед самим убийством она надела на руку плотную перчатку, поэтому опыт ей самой поглощен не был. Жалко, конечно, немного этого гиганта, да и мне в хозяйстве он бы наверняка тоже пригодился. Вот только сделанного уже не воротишь, и надо пользоваться тем, что имеем в наличии. Дотрагиваюсь до рукояти меча. Внимание! Вы получили 1176 ОС, 588, 580, 4322, 10 тысяч. Внимание! Вы получаете 30 уровень, 8600. Внимание! Вы убили существо, стоящее значительно выше вас в своем развитии. Известность плюс 1, 70. Ох, как неплохо! Тут же над мечом материализовалась карта. Невероятная регенерация, Д плюс 1-1, любые ваши раны начинают заживать буквально на глазах. Также вы быстро, при наличии достаточного строительного материала, сможете восстановить свои потерянные конечности. Вам больше не страшны никакие болезни, а ваш организм хорошо перебарывает последствия применения различных ядов. Дополнительно, клетки организма носителя стареют в разы медленнее, что значительно продлевает владельцу жизнь. Я слышал, что у орков и тем более агров очень хорошая регенерация. Тролль же, насколько я понимаю, это дальнейшая эволюция агра, и убить его еще значительно труднее. Тем более поражает то, как быстро вампирша это сделала. Немного повертел эту карту, раздумывая. У меня уже была регенерация и даже некое подобие этого навыка, но основанное на пране. Вот только то, что лежало сейчас у меня в руках, было даже не навыком, а скорее особенностью, которая даже заполнения опытом не требовала. Да и мою регенерацию она точно по своему качеству значительно превосходила. Так что изучаю. Внимание! Вы хотите изучить особенность «Невероятная регенерация»? Д плюс 1-1, да нет, соглашаюсь, тут же чувствуя легкое жжение по всему телу. Внимание, обнаружены схожие по своему действию навыки: регенерация, Е, невероятная живучесть, Д плюс 1-1. Особенность «Невероятная регенерация», Д плюс 1-1, объединяется с навыками «Невероятная живучесть», Д плюс 1-1, и «Регенерация», Е, преобразуясь в «Великую регенерацию», с плюс 1-1. «Великая регенерация», с плюс 1-1. Убить вас становится невероятно трудной задачей. Любые ваши раны начинают заживать буквально на глазах,